Глава третья. Домашняя жизнь. Мой отец не был богат, но сценой и уроками зарабатывал достаточно, чтобы в доме был полный достаток, и мы могли бы жить с комфортом. Мы всегда занимали большие квартиры в лучшей части города и непременно с большой залой, в которой отец давал уроки. Время его уроков я очень любила. Из залы раздавались звуки вальса и мазурки, а я в соседней комнате, еще совсем маленькая, танцевала, как могла, под доносившуюся музыку. В часы, свободные от театра и уроков, мой отец любил заниматься ручными работами и был в этом маленьком искусстве, как и в большом, настоящим мастером. Помню, он построил аквариум, очень сложный, с подводными украшениями из камней. Но настоящим чудом техники была сделана им модель Большого Петербургского театра со всеми мельчайшими подробностями. Декорации поднимались и опускались, как в настоящем театре. Было устроено настоящее театральное освещение масляными маленькими лампами, и можно было, крутя рукоятку, приводить в действие полную смену декораций, как в подлинном театре. Отец сам написал для одного балета все декорации. Эту модель мы после его смерти подарили театральному музею Пахрушина в Москве. Туда же я отдала мой первый детский польский костюм, который мне сшили, когда мне было года 4. Он был такой маленький, что годился бы для куклы. Я отдала в Пахрушинский музей и мои детские танцевальные туфли, в которых я выступала на сцене Большого театра в балете «Конек-горбунок». Я появлялась в картине «Подводного царства», и роль моя заключалась в том, что я должна была вынуть кольцо из пасти кита. Кольцо я получала до начала спектакля. Сама клала его заранее в пасть кита, а потом уже вынимала его во время действия. Хотя это было в конце балета, я все-таки приходила за час до начала представления, боясь опоздать, чтобы получить кольцо и парик. Мой отец был большим хлебосолом, и для него самым большим удовольствием было принимать гостей у себя и угощать. В этом он был великий мастер. В особенности он отличался своим кулинарным искусством на Пасху и на Рождество. На столе появлялись тогда разнообразные многочисленные блюда сообразно старой традиции, которая строго соблюдалась в нашей семье. Я думаю, что хлебосольство перешло от отца ко мне. Я тоже всю жизнь любила принимать и угощать. И говорят, что я, как мой отец, умела располагать гостей к общему веселью. К Пасхе отец сам готовил куличи. Он надевал белый передник и сам месил тесто, непременно в новом деревянном корыте. Куличей по традиции пекли 12 по числу апостолов. На пасхальный стол ставили сделанного из масла агнца с хоругвью. В Страстную субботу приглашали ксенза благословить пасхальный стол. Сочельник справлялся очень торжественно в тесном семейном кругу, и из посторонних звали только самых близких старых друзей. Помню, что бывал Раш, воспитатель моего брата Юзи. Мои родители принадлежали к польской римско-католической церкви, и сочельник справлялся согласно старинным обычаям. До 6 часов вечера, до первой звезды, ничего нельзя было взять в рот. За ужином, который был главным событием этого дня, все кулинарные способности отца проявлялись вполне. По традиции полагалось подавать 13 рыбных постных блюд, из которых каждое имело свое особое символическое значение. Но потом это число было сокращено до 7 блюд. Из рыбных блюд считались обязательными судак по-польски и жареная рыба. Потом подавали 2 сорта ухи в 2 отдельных мисках, которые ставились у прибора матери, и она нам разливала. В одной миске подавалась русская уха, а в другой – польская, со сметаною. Эту польскую уху я очень любила и до сих пор вспоминаю ее с наслаждением, но после родительского дома я нигде ее больше не видала. Очевидно, ее изготовление было кулинарным секретом моего отца. После ужина зажигали елку, под которой были разложены подарки для гостей. Я сохранила этот обычай на всю жизнь, и до сих пор нет у меня больше удовольствия, как зажигать елку и раздавать подарки.